4. Таковы услуги, которые может оказать жизни история. Каждый человек и каждый народ нуждается, смотря по его целям, силам и потребностям, в известном знакомстве с прошлым, форме то монументальной, то антикварной, то критической истории, но нуждается в этом не как сборище чистых мыслителей, ограничивающихся одним созерцанием жизни, и даже не как отдельные единицы, которые в жажде познания могут удовлетворяться только познанием и для которых расширение этого последнего является самоцелью, но всегда в виду жизни, а следовательно, всегда под властью и верховным руководством этой жизни. Что таково естественные отношения известной эпохи, известной культуры, известного народа к истории, вызываемые голодом, регулируемые степенью потребности, удерживаемые в известных границах внутренней пластической силой, что далее знание прошлого во все времена признавалось желательным только в интересах будущего и настоящего, а не для ослабления современности, не для подрывания устоев жизнеспособности будущего. Это все очень просто, как проста сама истина, и ясно до очевидности и для того, кто не считает необходимым требовать и по этому поводу исторических доказательств. А теперь попробуем бросить беглый взгляд на наше время. Мы испуганы, мы готовы бежать прочь, куда исчезла вся ясность, вся естественность и чистота упомянутого отношения к жизни, к истории, столь запутанной, сколь непомерно раздутой, сколь беспокойно колеблющейся является теперь эта проблема нашему взору. Быть может, в этом виноваты мы, исследователи? Или на самом деле констелляция жизни и истории изменилась благодаря тому, что между ними встала какая-то могущественная и враждебная звезда? Пусть другие доказывают, что наше зрение обманывает нас. Мы расскажем то, что мы видим. Такая звезда, звезда сверкающая и великолепная, действительно встала между жизнью и историей. Констелляция действительно изменилась, и изменилась благодаря науке, благодаря требованию, чтобы история сделалась наукой. Теперь ни одна жизнь царствует и подчиняет себе знание прошлого. Нет, пограничные столбы сброшены, и все, что когда-либо было, обрушивается на человека. Все перспективы отодвигаются назад, к началу всякого развития, то есть в бесконечность. Ни перед одним поколением не открывалось еще такого необозримого зрелища, какое развертывает перед нами теперь наука о всеобщем развитии, история. Правда, она руководится при этом весьма смелым, но опасным девизом. Fiat Veritas, Pereat Vita. Попытаемся теперь составить себе представление о том духовном процессе, который возникает при этом в душе современного человека. Словно из неиссякаемого источника изливаются на человека все новые и новые потоки исторического знания. Чуждое и лишенные связи надвигается на него, память широко отворяет свои двери, все же не будучи в состоянии вместить всего, природа прилагает все усилия, чтобы достойным образом принять, разместить и почтить чужестранных гостей. Но эти последние враждуют между собой, и, по-видимому, она должна одолеть и подчинить себе всех их, чтобы не погибнуть самой в их столкновении. Привычка к такому упорядоченному, бурному и воинственному хозяйничанию становится постепенно второй натурой, хотя уже с самого начала ясно, что эта вторая натура гораздо слабее, гораздо беспокойнее и во всех отношениях менее здорова, чем первая. Современный человек вынужден под конец всюду таскать с собой невероятное количество неудобоваримых камней знаний, которые впоследствии, при случае, могут, как говорится в сказке, изрядно стучать в желудке. Эта стукотня выдает существенные свойства современного человека. Удивительное противоречие между внутренней сущностью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, которой не соответствует никакая внутренняя сущность, противоречие которого не знали древние народы. Знания, поглощаемые в избытке не ради утоления голода и даже сверхпотребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и побуждающего проявиться вовне и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает свойственной ему лично духовностью. В таких случаях обыкновенно говорят: «Содержание у нас есть, нам не хватает только формы». Но для всего живого это совершенно недопустимое противоречие. Наша современная культура именно потому и имеет характер чего-то неживого, что ее совершенно нельзя понять вне этого противоречия, или, говоря иначе, она в сущности и не может вовсе считаться настоящей культурой. Она не идет дальше некоторого знания о культуре. Это мысль о культуре, чувство культуры, она не притворяется в культуру решимость. То же, что на самом деле действует как мотив, проявляясь в поступке, то является часто не более как безразличной условностью, жалким подражанием или даже грубой гримасой. Внутреннее чувство в этом случае покоится, подобно той змее, которая, проглотив целого кролика, спокойно укладывается на солнце, избегая всяких движений, кроме самых необходимых. Внутренний процесс становится теперь самоцелью. Он и есть истинная культура. Такая культура может вызвать у каждого наблюдателя со стороны лишь одно пожелание — чтобы она не погибла от неудобоваримости своего содержания. Если мы представим себе, что в роли такого наблюдателя является грек, то последний, наверное, пришел бы к заключению, что для новых людей понятия «образованные» и «исторически образованные» переплелись так тесно между собой, как будто бы они были тождественны и отличались друг от друга только числом слов. Если бы он далее к этому прибавил еще, что можно быть очень образованным и не иметь в то же время никакого исторического образования, то многие подумали бы, что они ослышались, и, наверное, в ответ на это только покачали бы головой. Одна довольно известная небольшая народность не очень отдаленного прошлого, я разумею греков, в период своего величайшего могущества сумела упорно сохранить присущее ей неисторическое чувство. Если бы современный человек каким-нибудь чудом был перенесен в эту атмосферу, он, по всей вероятности, нашел бы греков очень необразованными, чем, правда, была бы раскрыта и отдана на всеобщее посмешище столь тщательно скрываемая тайна современного образования. Ибо мы, современные, ничего не имеем своего. Только благодаря тому, что мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, мы становимся чем-то достойным внимания, а именно ходячими энциклопедиями, за которые, может быть, нас и принял бы древний эллин, перенесенный в нашу эпоху. Ценность же энциклопедий заключается только в их содержании, то есть в том, что в них написано, а не в том, что напечатано на обложке, не во внешней оболочке, не в переплете. Точно так же и сущность всего современного образования заключается в его содержимом. На обложке же его переплетчик напечатал что-то вроде «Руководство по внутреннему образованию для варваров по внешности». Мало того, это противоречие между внешним и внутренним делает внешнее еще более варварским, чем оно было бы, если бы дело шло о каком-нибудь некультурном народе, развивающемся только для себя, сообразно своим грубым потребностям. Ибо в самом деле, какое средство остается природе, чтобы одолеть массу с излишком притекающего материала? Конечно, только одно — воспринимать этот материал насколько можно легче, чтобы потом тем скорее снова устранить его и от него отделаться. Отсюда возникает привычка относиться к действительным вещам несерьезно. На этой почве образуется слабая личность, вследствие чего действительное, существующее, производит только незначительные впечатления. По внешности люди становятся все более пассивными и индифферентными, причем опасная пропасть между содержанием и формой все расширяется до тех пор, пока человек не сделается совершенно нечувствительным к проявлениям варварства, при условии, однако, чтобы память постоянно возбуждалась, чтобы не прекращался приток новых интересных явлений, которые могли бы быть опрятно разложены по ящикам этой памяти. Культура известного народа, взятая в ее противоположности варварству, была однажды определена не без некоторого основания как единство художественного стиля во всех проявлениях жизни этого народа. Определение это, однако, не должно быть понимаемо в том смысле, что здесь имеется в виду противоположность между варварством и прекрасным стилем. Народ, за которым признается право на известную культуру, должен только представлять собой в действительности известное живое единство и не распадаться столь безобразно на внешнюю и внутреннюю стороны, на содержание и форму. Кто стремится к развитию культуры известного народа или желает содействовать ей, тот должен стремиться к этому высшему единству и содействовать ему, работая над вытеснением современной образованности истинным образованием. Он должен иметь смелость поставить себе ясный вопрос, каким образом может быть восстановлено подорванной историей здоровье народа и как последнему снова обрести свои инстинкты и вместе с ним свою честность. Я имею в виду при этом главным образом нас, современных немцев, страдающих более чем какой-либо другой народ, упомянутой слабостью личности и противоречием между содержанием и формой. Форма в глазах наших является лишь простой условностью, как некоторая маска или притворство, и потому она, если не внушает прямой ненависти, то во всяком случае не пользуется любовью. Еще правильнее было бы сказать, что мы испытываем какой-то необыкновенный страх перед словом «условность», да и перед самим фактом условности. Из-за этого страха немец ушел из школы французов, ибо он хотел стать более естественным и, следовательно, более немцем. Но, по-видимому, он просчитался в этом следовательно. Освободившись от школы условности, он побрел, как и куда ему казалось более приятным. А проделывал теперь, в сущности, неряшливо и безалаберно, и как бы спросонья тоже, чему он прежде столь старательно и часто небезуспешно подражал. Так живем мы по сравнению с прежними временами и поныне еще среди какой-то развязно некорректной французской условности, как об этом свидетельствует вся наша манера ходить, стоять, беседовать, одеваться и жить. Думая возвратиться назад к естественности, мы в сущности усвоили себе какую-то халатность, распущенность, желание как можно меньше утруждать себя. Стоит только пройтись по улицам немецкого города, чтобы увидеть, что вся наша условность в сравнении с национальными особенностями иностранных городов сказывается только на отрицательной стороне дела. Все бесцветно, затаскано, плохо скопировано, небрежно. Каждый действует в силу своего собственного усмотрения, но не в силу мощного продуманного усмотрения, а по правилам, подсказанным прежде всего всеобщей торопливостью и затем всеобщим стремлением не очень обременять себя. Какая-нибудь одежда, изобретение которой не требует особенных усилий мысли, а надевание особенной затраты времени, другими словами, одежда, заимствованная у иностранцев и сшитая по их образцу, возможно, небрежно, у немцев сейчас же сходит за дополнение к немецкому национальному костюму. Чувство формы отрицается немцами чуть ли не с насмешкой, ибо ведь у них есть чувство содержания. Недаром они славятся как народ внутренней содержательности. Но эта внутренняя содержательность связана и с одной очень известной опасностью. Само содержание, которое, согласно предположению, не проявляется ни в чем вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие. Но допустим, что немецкий народ очень далек от этой опасности. Все-таки иностранцы всегда до известной степени правы, когда они упрекают нас в том, что наша внутренняя содержательность слишком слаба и неупорядочена, чтобы проявить себя вовне и вылиться в определенную форму. Тем не менее, этот внутренний мир может отличаться в высокой степени тонкой восприимчивостью, серьезностью, глубиной, искренностью, добротой и, быть может, более богат, чем у других народов. Но как целое он остается слабым, ибо все эти прекрасные отдельные волокна не сплетаются в один мощный узел. Поэтому видимое внешнее действие не может считаться проявлением и откровением целого внутреннего мира, а только слабой или грубой попыткой одного такого отдельного волокна выдать себя за целое. Поэтому о немце совершенно нельзя судить по одному его поступку, и индивидуальность его может и после этого поступка оставаться совершенно скрытной. Как известно, немца нужно судить по его мыслям и чувствам, а эти последние высказываются им в настоящее время в его книгах. Если бы только эти самые книги не возбуждали за последнее время более чем когда-либо сомнения, продолжает ли действительно эта знаменитая внутренняя содержательность гнездиться в своем недоступном маленьком храме. А то, возможно, ужасная мысль, что эта внутренняя содержательность в один прекрасный день исчезла, и что осталась только одна внешность. Та высокомерно неуклюжая и униженно развязная внешность, которая составляет характерную особенность немца. Это было бы почти столь же ужасно, как если бы внутренний мир незаметно был в своем храме подменен другим, поддельным, подкрашенным и накрашенным, и превратился бы в комедианта. Если не во что-либо еще худшее. Так склонен был, например, думать на основании своего театрально-драматического опыта Гриль Парцер, этот созерцательно спокойный сторонний наблюдатель. «Мы ощущаем с помощью абстракции», — говорит он, «и мы едва ли можем себе представить, как выражается ощущение у наших современников. Мы заставляем его проделывать скачки, которых оно теперь само не делает. Шекспир испортил всех нас, новейших писателей». Это единичный и, может быть, слишком быстро обобщенный факт, но как ужасно было бы, если бы мы действительно имели право обобщить его, если бы единичные факты такого рода слишком часто попадались на глаза наблюдателю, каким отчаянием тогда звучал бы вывод. Мы, немцы, ощущаем с помощью абстракций, мы все испорчены историей, вывод, который мог бы подорвать в самом корне всякую надежду на грядущую национальную культуру, ибо всякая подобная надежда является продуктом веры в неподдельность и непосредственность немецкого чувства, вера в нетронутость внутреннего мира. К чему еще надеяться, к чему верить, когда самый источник веры и надежды замутился? Когда наша внутренняя природа научилась делать скачки, плясать, румяниться, проявлять себя в абстрактной форме и с известным расчетом, постепенно утрачивая способность находить самое себя. И как может великий продуктивный ум долго выдержать среди народа, который не уверен больше в единстве своего внутреннего мира и который распался на две половины? На образованных с искаженным и запутанным внутренним миром и на необразованных с недоступным внутренним миром. Как может он это выдержать, когда единство народного чувства утрачено, когда он, кроме того, знает, что именно чувство той части народа, которая называет себя образованной и заявляет претензии на представительство национального художественного духа, поддельны и подкрашены? Пусть даже в отдельных случаях суждение и вкус единиц сделались более утонченными и изощренными, это не может его вознаградить. Не мучительно ли для него чувствовать, что ему приходится говорить как бы для какой-то кучки сектантов и что он более не нужен среде своего народа? Может быть, ему было бы приятнее теперь закопать в землю свои сокровища, ибо ему противно высокомерное покровительство секты в то время, когда его сердце полно любви ко всем. Инстинкт народа уже больше не идет ему навстречу. Бесполезно раскрывать ему со страстной надеждой свои объятия. Что остается ему теперь делать, как не направить всю силу своей ненависти против этого связывающего его заклятия, против препятствий, воздвигаемых на его пути так называемой культурой его народа, чтобы заклеймить, по крайней мере, в качестве судьи, то, что для него, живого и творящего жизнь, означает разрушение и осквернение. Таким образом, он вынужден подменять божественную радость творчества и содействие на глубокое сознание неотвратимости своей судьбы и окончить свое существование как одинокий мыслитель и пресыщенный знаниями мудрец. Это тягостнейшее из всех зрелищ. В каждом наблюдателе оно пробуждает чувство священной обязанности. Он скажет себе: «Здесь нужна твоя помощь, ибо то высшее единство в природе и душе народа должно быть восстановлено, и разрыв между внутренним и внешним должен исчезнуть под ударами молота нужды». Каким же средством он должен теперь обратиться? Что ему остается, опять-таки, кроме глубокого понимания? Высказывая свое убеждение, распространяя его, сея его щедрой рукой, он надеется взрастить известную потребность, а сильная потребность когда-нибудь породит мощное дело. И чтобы не было никаких сомнений, в чем я вижу эту нужду, эту потребность, это познание, о котором я говорил только что, я удостоверяю здесь определенно, что то единство, к которому мы стремимся, и стремимся с большей страстностью, чем к политическому объединению, есть немецкое единство, единство немецкого духа и жизни, основанное на устранении противоположности между формой и содержанием, внутренним миром и условностью.